В новую богатую жизнь Наташа вошла как-то задумчиво, застенчиво даже. Алла Евгеньевна же в богатство зятя бросилась с разбегу, страстно, и наслаждалась новыми возможностями гораздо больше, чем дочь. По магазинам шныряла и так гордилась своим умением добывать вещи со скидкой, словно была для зятя ценным работником, в поте лица своего приносящим значительный доход. «Смотри, Боба, это пальто стоило $700, а я его купила за 300», — хвасталась она. «Тогда давайте сдачу, Алла Евгеньевна, с вас $400», — отвечал Боба. Теща пугалась, затем улыбалась сдержанно. Наташа от неловкости, что ей прислуживают в присутствии домработницы, до сих пор металась по комнатам с тряпкой. Так ей казалось приличнее. Алла Евгеньевна с наслаждением вступала в хозяйские отношения с прислугой, выгнала всех городских, временно успокоившись на безропотной местной тетке. Алла Евгеньевна выглянула в окно. «Приехали Зина с Володей и Гарик с Ритой с ними. Иди встречай, Наташа». «Бегу». Наташа не двинулась с места. «Сначала Гарик скажет, что у нас неприличный дом, потом с недовольной рожей потребует еды до того, как все за стол сядут, будто потерпеть не может. Господи, за что мне это?» Алла Евгеньевна нахмурилась. «А если бы Бобочка услышал? Приехали родители и родной брат твоего мужа, и ты должна». «Пойду сама встречу. Зина, Володя, Гаричек, я иду». Наташа прошипела вслед матери. «Как тебе, Бобочка? Всю жизнь меня шпыняла, что я неправильно замуж вышла. И от Гарика ее трясло. И на тебе, Бобочка, Гаричек». «Ну, хорошо ей живется с Бобиным богатством, так радуйся», — миролюбиво произнесла Нина. «Что бы я без тебя делала?» Наташа вышла из кухни в длинный коридор. В безопасном конце коридора столкнулась с Антоном и, оглянувшись, привычно быстро прижалась к нему всем телом. Вдохнула его запах, поцеловала, мгновенно провела его рукой по своему телу и выбежала встречать гостей. Ее связь с Антоном длилась давно. Когда-то в самом начале она была в него влюблена, а теперь их отношения стали такими уютными и домашними, что ей иногда казалось странным, как это Боба и Нина ничего не знают. Наташа никогда не считала эту связь изменой Бобби. Мужа было так много в ее жизни, что встреча с Антоном все равно, что форточку открыть. А надо же человеку хоть иногда дышать свежим воздухом. Она удивилась бы и даже обиделась, если бы ее обвинили в предательстве Нины. Нищие не выбирают. И у нее никого не было, кроме Нины с Антоном. К тому же из них двоих Нину она любила больше. Нина смотрела в окно. Старшие Любинские вышли из Волги и направились к дому. А Гарик с Ритой, приехавшие вслед за ними на новенькой девятке, долго пытались примостить машину в самом удобном месте. Рита притоптывала возбужденно, размашисто жестикулировала. «Руль влево, теперь вправо, да нет же, Гаричек, вправо!» Гарик небрежно величаво крутил головой по сторонам, резко газовал, тормозил, в результате бестолково ерзая на месте. Наконец Рита не выдержала, громко закричала. «Налево рули, теперь направо, дай немного назад, еще направо!» И так они дружно вдвоем гордились, пока Гарик, наконец, не нашел достойное себя место, напрочь перегородив Бобби въезд в гараж. Нина не виделась со старшими Любинскими около полугода, и теперь на мгновение удивилась, что они уже вовсе не те, что продолжали жить в ее воображении. Те 40-летние были родители, конечно, но мужчина и женщина».